Самому стало легко и весело, когда пришел к одному простому выводу. Если работа внешнего намерения включается только при согласии души и разума, то есть простой способ противодействовать нежелательному влиянию этого внешнего намерения. Достаточно просто осознанно полюбить предмет своего страха, или ненависти, или презрения. Леший. У меня чисто риторический вопрос. Один из методов снижения важности чего-то не сделанного – смириться с поражением заранее. Но таким образом ты начинаешь думать о поражении, и по идее твои мысли должны выбрать то пространство вариантов, где твои мысли сбудутся, и ты проиграешь. Может, этот метод снижения важности опасен? Вот, точно такое же опасение пришло и ко мне в голову во время изучения книги. Но сначала я сам вспомнил Карнеги с его методом решения проблематичных ситуаций. Примириться с поражением и забыть об этом – одна из немногих полезных вещей у Карнеги. Именно последнее условие, на мой взгляд, очень важное – забыть об этом, то есть свести важность к нулю. Леший. В детстве несколько раз смотрел фильм, название не помню. Суть в том, что у ребенка был коробок спичек. Ломаешь спичку, загадываешь желание, и оно исполняется. Меня всегда возмущало в таких историях, почему они не догадаются с последней спички загадать себе еще целый контейнер таких спичек. А касательно трансерфинга то же самое. Направить намерение на то, чтобы твои желания всегда исполнялись. Причем время между загадыванием и исполнением сводилось бы к минимуму. Не будет ли это самым простым способом? Ну вы, ребята, и жлобы. Хотите, чтоб ничего не делать, и все желания разом исполнялись. А как же принцип, гласящий, что свободен только тот, кто свободен от своих желаний? Нишкама карма? Леший. Лень – двигатель прогресса. Не работать по-любому придется. Не мышцами, так вниманием. Ландыш. Не надо мириться с поражением. Просто принять таким, какое это все есть, и не заморачиваться этим. Поражение – обратная сторона победы, и не всегда победа бывает нужнее. Любое событие, как негативное, так и позитивное, дается человеку для того, чтобы он осознал себя. В многовариантности жизни есть своя прелесть, и выбор только за вами. Человеку Богом дано право выбора, и он выбирает. Только что и как – это уже дело вкуса. А снижение важности предполагает принятие того, что происходит.